Глава 4. Неожиданное открытие. Я не знаю, каким чудом мне удалось заметить этот промелькнувший поток, но как только я понял, что двигаюсь в верном направлении, то появившемуся у меня вдохновению просто не было предела. Я сразу же повторил свои недавние действия, после чего с радостью сделал вывод, что мне не показалось, и действительно, стоило ветру только намекнуть, и он сразу же накидывался на разлитую в камне ману, словно голодный зверь. Проблема была одна, и что-то мне подсказывает, что ее решение сожжет достаточно много моих нервных клеток. Как сделать так, чтобы поток оставался внутри камня, не вырываясь за его пределы? На данный момент я даже не представлял, с какой стороны поступиться к решению этого вопроса, и этот факт меня достаточно сильно беспокоил. Я пробовал разные подходы. Представлял, что заключаю камень в своеобразную сферу, запоминал, где находятся все отверстия, и пытался закупорить их. Да что говорить! Я даже рисовал руны, которые отвечают за возведение стены маны на отверстиях. Но все было бесполезно. Ветер как выходил за пределы этого несчастного камня, так и продолжал это делать. Все эти действия заставляли меня потреблять невероятное количество маны, и несмотря на то, что ее запас был достаточно большим, мне хватало буквально получаса, чтобы исчерпывать его до конца. Когда я в очередной раз сидел и восстанавливал ману, используя навык медитации, то неожиданно для себя понял, что упускаю один очевидный момент, из-за чего, собственно говоря, моя мана всегда так быстро кончается. Всегда, когда я запускал поток ветра внутрь камня, он выходил из отверстия строго напротив того, через которое я его отправлял. То есть, исходя из этого, я могу сделать вывод, что он следовал по пути наименьшего сопротивления. Соответственно, логично предположить, что для того, чтобы отработать метод постановки заглушки для потока ветра, мне достаточно работать с одним единственным отверстием, а не со всем камнем целиком. Эта мысль меня настолько обнадежила, что как только я восстановил ману, то сразу же вскочил на ноги и, выбрав одно из самых больших отверстий в камне, принялся с ним экспериментировать. Я не готов сказать, сколько попыток мне понадобилось на то, чтобы понять, в какую сторону копать. Все оказалось настолько очевидно и одновременно с моей точки зрения нелогично, что только когда я отчаялся от того, что ни один из методов, которые предлагало мое сознание, не работает, я просто от нечего делать попробовал действовать по тому же самому принципу, который я использовал для накачки камня маной, и, зачерпнув ее из источника, просто распределил по поверхности камня с отверстием, через которое постоянно выходил поток ветра, сделав таким образом своеобразную заплатку из маны. Попытавшись после этого отправить ману в камень передо мной, в полный рост стала проблема того, что я не мог еще раз зачерпнуть ману, удерживая при этом сознанием заплатку. Стоило мне только это сделать, как заплатка сразу же начинала развеиваться, как бы я ни пытался ее удерживать. Меня охватило чувство азарта. Всеми фибрами души я ощущал, что двигаюсь в правильном направлении. И вот, наконец, я почувствовал, словно прорвал сознанием какую-то сдерживающую пленку. И в этот же момент мое мироощущение значительно изменилось. Это было сродни тому, как если бы я всю сознательную жизнь рос с мешком на голове, и сейчас его с меня неожиданно сняли. Я восхитился, насколько, оказывается, удивителен и многогранен мир вокруг меня. Я поймал себя на ощущении, что одновременно думаю над проблемой камня, и в то же время абсолютно спокойно восхищаюсь новым эмоциям, при этом не ощущая абсолютно никаких неудобств. Скосив глаза на интерфейс, я наконец увидел, что он все-таки работает, и высветил мне новое сообщение. Поздравляем! В ходе тяжелых тренировок вы достигли впечатляющих результатов, благодаря чему успешно разблокировали второй поток сознания. Второй поток сознания работает исключительно с несистемными способностями. Скорость работы второго сознания 30% от основного. Вроде бы и наградили, а вроде и ограничений как-то неприлично много накрутили. Несколько расстроился я, но все-таки сразу решил проверить работу свежеоткрытой способности. Стоило мне только поставить заглушку из маны и запустить в камень поток ветра при помощи второго сознания, я ощутил, что в преграду, выставленную мной, что-то ударилось и отскочило, благополучно растворяясь в соседних проходах. Это был успех. Я сразу же начал освобождать ману из источника и пытаться укутывать ей весь камень передо мной. Это было очень непросто. Выяснилось, что для того, чтобы это сделать, мне нужно было досконально знать всю структуру камня, иначе я не мог представить его образ и, соответственно, взять кокон из маны. Спустя какое-то время и несколько десятков спущенных впустую резервов, я наконец смог сделать это и полностью запомнить все неровности и отверстия этого камня. Душой я рвался сразу после этого попробовать наконец выполнить требуемое задание. Но оценив оставшиеся объемы маны, я все-таки решил первоначально восстановить ее количество и только после этого уже проводить какие-либо манипуляции с ним. К сожалению, все оказалось не так просто, и с препятствиями я столкнулся там, где совсем не ожидал их встретить. Мне настолько сильно хотелось избавиться от этого осточертевшего камня, что из-за предвкушения я не мог заставить себя расслабиться, чтобы погрузиться в медитацию. Это было фиаско. Сейчас я в полной мере испытал на себе действие известной поговорки: «В виде тока, да зуб не имет». Был, конечно, вариант дождаться того момента, когда пул маны восстановится при помощи естественной регенерации. Но дело было в том, что даже учитывая тот факт, что восстанавливается у меня из-за высоких показателей мудрости целых 4 единицы в минуту, для полного восстановления мне нужно было ждать целых 7 часов, что было совершенно неприемлемо. В конце концов, спустя несколько минут я смог вернуть контроль над своим сознанием, и, отодвинув нетерпеливость и желание двигаться дальше, все-таки смог достаточно успокоиться для своего погружения в медитацию. В общем, спустя некоторое количество времени я стоял перед камнем в полной боевой готовности. Тщательно зачерпывая ману и распределяя ее по всей поверхности, я наконец справился с этой нелегкой задачей и, не доверяя контроль за этой сферой второму сознанию, запустил при его помощи ману внутрь камня, заодно убедившись в том, что пока она имеет нейтральный окрас, то спокойно проходит сквозь этот импровизированный щит. И вот настал момент моего триумфа. Еще раз проверив структуру щита и заполненность камня, я на мгновение уплотнил ману в той его части, где было самое маленькое отверстие, тем самым формируя крохотную прореху, и в тот же момент пригласил ветер на пиршество. Он не заставил себя долго ждать. И я едва успел вернуть щит на место, чтобы удержать ринувшийся наружу поток ветра внутри камня. Глядя на то, как он начал едва ощутимо светиться, и как внутри него летают завихрения воздуха, я не мог поверить своим глазам, что у меня все-таки получилось выполнить задание Эола. Оценив, что запасы маны еще позволяют некоторые эксперименты, я принялся закачивать ману внутрь камня, вызывая этим действием все более насыщенные и сильные потоки ветра. Сейчас, когда я накачивал камень маной, я поймал ассоциацию, что напоминаю себе газовый баллон, который активно питает горящий костер. Костер, запертый в ограниченном объеме и целиком состоящий из ветра. Спустя десяток секунд я добился того же эффекта, какой мне демонстрировал Эол, и, наконец, смог спокойно выдохнуть. Справился. Это было непросто, черт его возьми. Внезапно раздавшиеся хлопки в ладоши за моей спиной тут же разрушили мою концентрацию, вследствие чего вся магия сразу же закончилась, и камень моментально стал совершенно обычным. Я резко обернулся, чтобы увидеть невероятно довольного хранителя ветров, который стоял около огромной кучи непонятно откуда взявшихся булыжников и с улыбкой смотрел на меня, продолжая хлопать. «Великолепно! Просто великолепно, ученик! Ты в очередной раз меня приятно порадовал. И сейчас мы с тобой можем приступить к следующему этапу обучения!» Раздался его громоподобный голос. «Я готов, учитель!» — решительно ответил ему я, хотя пока, если честно, слабо представлял, для чего я вообще мучился с камнем. «Твой настрой и решительность меня восхищают, ученик. Что ж, раз ты готов, значит, слушай. Следующий этап обучения, к искреннему моему сожалению, невозможен без моего личного участия, и нацелен он на укрепление твоей нервной системы. То, что ты потерял концентрацию от обычных хлопков, это вообще никуда не годится. Что же ты будешь делать на поле боя, когда рядом погибают твои товарищи, а враги стремительно наступают?» «Явно не буду накачивать камень маной», — еле слышно пробурчал я, на что неожиданно в меня ударил резкий поток ветра, и явно разозлившийся Эол прокричал: «Глупец! Ты пока не способен понять всю глубину и величие моего обучения!» После чего вдруг резко успокоился и, что-то мне бросив, сказал абсолютно равнодушным голосом: «Твоей задачей будет совершать те же самые действия с камнем и не реагировать на то, как я буду тебе мешать». Я, благодаря раскачанной реакции, смог поймать быстро летящий в мою сторону объект, который оказался невероятно вычурным системным кольцом. Открыв его описание, первой моей мыслью было одно единственное слово — «Хочу». Кольцо Эола. Статус мифическое. Сила. +349. Заблокировано. Мудрость. плюс 732, заблокировано. Ловкость, плюс 217, заблокировано. Интеллект, плюс 961, заблокировано. Требования, статус хранитель ветров, ученик хранителя ветров, ограниченный доступ. Эффект, встроенный накопитель маны, 74 900 834 из 120 миллионов. Регенерация здоровья, 1% в секунду. Вот это запас маны! С таким количеством можно наворотить просто невероятных дел. Да и портал я, наверное, смогу открыть сразу чуть ли не в Париж. Принялся я фантазировать, как вдруг раздавшийся гневный голос Эола беспощадно выдернул меня из фантазий и вернул к суровой действительности. «Хватит бездельничать! Немедленно надевай кольцо! И давай уже начинать тренировку!» Я немедленно выполнил его требования, но все-таки решил уточнить. «А как именно ты собираешься мне мешать?» Хранитель на этот мой вопрос многообещающе ухмыльнулся, и сразу после этого внезапно поднявшийся ветер подхватил один из булыжников за его спиной и силой отправил его в мою сторону. «Получен физический урон. 72. 292 минус 220». «Ай!» — потер я ушибленное место и поднял с земли прилетевший объект. «Камень стимула. Эффект при попадании в цель болевые ощущения плюс 200%. Внимание! Это вещество духовного плана. Запрещено выносить за пределы земель истинных ветров». Я поднял неверящий взгляд на Эола, но его так и нисходящая с лица предвкушающая ухмылка дала мне понять, что он совсем не шутил, и впереди меня ждет очень непростое время. Хранитель же, спокойно глядя на нервничающего меня, сказал: «Я думаю, что ответил на твой вопрос, ученик. А теперь немедленно приступай. Если я увижу, что ты не стараешься, или, не дай боги, ленишься, в тебя сразу полетит камень. Если ты будешь отвлекаться на вопросы, в тебя полетит камень. Если мне покажется, что ты долго не можешь накачать камень маной, то что?» «В меня полетит камень», — уныло ответил я этому извергу в обличье учителя. Эол усмехнулся и сказал: «Совершенно верно, мой сообразительный ученик. И не заставляй меня разочаровываться в себе больше необходимого. Твоя задача — продержать эффект насыщения камня в течение 5 минут, не отвлекаясь при этом на раздражающие факторы. Начали!» И мы действительно начали. Должен признать, что Эол был терпелив. И первое время ждал, пока я сформирую вокруг камня щит, накачая его энергией, после чего прилетающий камень стабильно выбивал меня из концентрации резкими вспышками боли, которую он приносил вместе с собой. Я злился и психовал. От этого концентрация становилась хуже. Соответственно, затрачиваемое время тоже увеличивалось, отчего в свою очередь психовал уже Эол, и шквал камней, летящих в меня, существенно увеличивался. В конце концов, он стал настолько плотный, что регенерация здоровья, даруемая кольцом, уже не справлялась, и мое здоровье постепенно спускалось к критической отметке. Так бы бесславно и закончилось мое обучение, но неожиданно перед глазами стал образ грустно улыбающейся Светы, смотрящей на меня блестящими глазами, и я сразу вспомнил, что тут не по своей прихоти, а для того, чтобы спасти доверившуюся мне девушку. И эта мысль внезапно словно даровала мне второе дыхание, и я целиком сосредоточился на поставленной задаче. Я откинул все свои переживания, боль, мысли о неудаче и бесполезности всей этой затеи, и просто как робот старался выполнить поставленную задачу. Этот подход неожиданно дал плоды, и возведение щита существенно ускорилось. Эол, увидевший эти изменения, задумчиво хмыкнул и слегка приостановил поток камней, наблюдая за происходящими изменениями. И должен признать, они действительно были. Когда я смог собраться и не отвлекаться больше ни на что, кроме стоящей передо мной задачи, скорость возведения щита увеличилась минимум в 5 раз, и более того, когда я перестал ждать удара и следующей за ним боли, то концентрация моя перестала рушиться с первого удара, позволяя продержаться чуть подольше. Но несмотря на это, все равно до 5 минут, определенных учителем, было еще очень-очень далеко. В один момент мне настолько надоели издевательства учителя, что я не выдержал и, бросив возведение щита, прокричал в его адрес: «Достаточно! Мне надоело! Я отказываюсь делать эти бессмысленные действия до тех пор, пока ты не объяснишь мне, зачем это все нужно!» Вскочивший Эол в очередной раз придавил меня волной ветра и гневно прорычал: «Ученик, не разочаровывай меня! Еще хоть одно неповиновение, Я сделаю так, что происходящее сейчас покажется для тебя невиданным раем». После чего давление на меня пропало, и я услышал его спокойный голос. «Только один раз я отвечаю на твой вопрос, ученик. Слушай меня внимательно. Сейчас ты медленно формируешь свой основной боевой навык, но никуда его не запускаешь, а удерживаешь активированным». Я послушался его и, к своему удивлению, понял, что это оказывается весьма возможно, и навык никуда не рассеивается. Довольно кивнувший на мои действия Эол продолжил. «А теперь представь, что активированный навык в твоих руках — это камень. Наполни его энергией». Внезапно для меня открылся великий смысл, который вкладывал учитель в мою тренировку, и я безропотно выполнил очередное его требование. Мана с готовностью ринулась в серп, а щит не давал ему нарушить свою стабильность. С каждой единицей маны серп даже визуально становился опаснее и смертоноснее. Наконец Эол сказал: «Достаточно! А теперь запусти свой навык в дерево за твоей спиной». Я развернулся и сразу же выполнил требуемое действие, с шоком наблюдая, как гигантская пародия на сосну со стволом диаметром 1-2 метра, мгновение постояв, начала неудержимо падать. Ошеломленно понаблюдав несколько мгновений, переваривая только что произошедший разрыв шаблонов, я наконец взял себя в руки, после чего, повернувшись к учителю, с великим почтением ему поклонился и сказал: «Я все понял, учитель. Разрешите продолжить тренировку». Хранитель уважительно посмотрел на меня и сказал: «Приступай, ученик, и больше ни на что не отвлекайся». У меня не было возможности отслеживать, сколько именно времени мы провели на этой вершине. Но судя по тому, что запасы накопителя опустились на 1 000 000 единиц маны, прошло его достаточно. За это время я уже настолько привык разворачивать щит вокруг камня, что по факту это получалось делать практически автоматически, и сосредотачиваться на этом действии, как раньше, уже не требовалось. Наконец я решился и переложил это действие на второе сознание, тем самым освободив первое, и с этого момента все поменялось. Когда в очередной раз Эол кинул в меня своим камнем, и я его проигнорировал, все так же подавая ману внутрь камня, он не особо удивился. Но когда спустя еще 10 камней я все так же невозмутимо стоял и накачивал бурю внутри камня своей энергией, Эол заподозрил что-то неладное. Он встал со своего гамака, который на моих глазах соорудил из ветра еще тогда, когда я тратил 1 000 000 маны из накопителя, и, внимательно наблюдая за мной, принялся запускать камни один за другим. Бездушная система рапортовала о полученном уроне, но я абсолютно не обращал внимания на это, целиком сосредоточившись на своей задаче, хоть болевые рецепторы просто сходили с ума. Нахмурившийся Эол запускал уже по 2 камня одновременно, но я все так же держал бурю под контролем. Камень, который я уже, если честно, в душе успел возненавидеть, от вложенной в него силы начал светиться гораздо сильнее, чем тогда, когда мне проводил демонстрацию Эол. Скосив глаза на свои запасы здоровья, я с ужасом увидел, что его у меня осталось буквально 1 единица. То есть еще хоть один удар, и мне конец. Как выяснилось впоследствии, видел это и Эол. Поэтому он не стал запускать новых снарядов, а поменял тактику и неожиданно соткался из воздуха прямо перед моим лицом, одновременно замахиваясь знакомым туманным клинком и целясь при этом мне в глаз. Не знаю, каких усилий мне это стоило, и как вообще я умудрился удержать концентрацию, но я сделал это, от испуга лишь усилив напор маны, передаваемой в камень. Это стало последним, что я успел сделать перед тем, как источник моих бед с оглушающим треском взорвался, высвобождая наружу целый ураган, который с легкостью снес щит, удерживаемый мной вторым сознанием. В нашу сторону ринулась неудержимая волна ветра, которая, казалось, буквально разорвет нас на несколько частей. Но Эол хоть и удивился происходящему, но моментально среагировал и поставил вокруг нас сверкающий щит, выглядящий как алмаз. После того, как мимо нас прошла волна энергии, он несколько мгновений постоял спиной ко мне, видимо, беря свои эмоции под контроль, после чего повернулся ко мне и сказал торжественным голосом: «Поздравляю, ученик! Ты освоил ключевые приемы. Теперь мы перейдем к самому интересному».